Леон Даде. Примечание. Даде Леон, 1867-1942 годы, французский писатель, публицист, сын писателя А. Даде, один из основателей монархической газеты «Action Française». Не спесиво, не болтливо, такова мадам Анго. Даде в городе — это опереточный тиран в сцене, способный соблазнить Жемье. Примечание. Мадам Анго — персонаж опереты Лекока, дочь мадам Анго, 1872 год. Жемье Фермен, 1865-1933 годы, французский актер и режиссер, основатель и руководитель Национального народного театра в Париже. На площади, ну, предположим, перед собором святого Августина, справа и слева безмятежные статисты. Среди этих подонков солидный толстый господин, длинный нос с горбинкой, торжественный вид. Он движется крайне величественно, окруженный молодыми людьми, которые выкрикивают на ходу: «Да здравствует Даде! Да здравствует король!» Господин проходит, покачивая головой и несколькими подбородками. Почетный караул устроил ему такую овацию, что Даде может показаться, что весь французский народ приветствует его. Даде в палате — тот же тучный господин, потный, сопящий, красный, сияющий. Длинными вереницами текут из него вязкие напыщенные слова. «Мадам Анго в квадрате». Но с размахом карикатура на величие или пародия на трагедию. Даде, пишущий статьи, вот уж не могу представить себе его в этом состоянии. Зато прекрасно вижу, как он, расплющив свой обширный зад на кресле, украшенном геральдическими лилиями, наваливается на стол всем своим весом, и с его широкого пера шлепаются на бумагу потоки брани и гомерические эпитеты. Писатель Леон Даде? Это вообще нонсенс. Может быть, иногда по вечерам, при закрытых дверях, когда никто не видит, тогда его нет ни на улицах, ни в палате, нигде, пока при свете дня в нем опять не восторжествует памфлетист. 15 июня 1923 года. Морис Баррес. Примечание. Баррес Морис, 1862-1923 годы, французский писатель, романист и эссеист, произведения которого проникнуты индивидуализмом и католицизмом, националистическими идеями. Если Эдмон Ростан проповедовал светлую поэзию, то Морис Баррес, несомненно, черный поэт. У светлого восхитительно топорщились два дрожащих колоска над верхней губой, черный меланхолически пожевывает свои обвислые усы. Один ходил, откинувшись назад, выпятив грудь, и смотрел в небо. Другой ходит, спотыкаясь, и спина у него выгнута дугой. Груди почти не видно, и стерлась об стол. Голова с трудом держится на шее, а беспорядочная прядь волос норовит задеть подбородок. Но при ходьбе этому мешает нос. Он опоздал. Пропустил несколько веков инквизиции. Пропустил эпоху Медичи, их интриги отравлений, пропустил Ри Блаза, героическую эпоху драмы, пропустил романтизм. Грустный, мрачный, пугливый тенью изгоя бродит он теперь в этом водевильном мире. О горечь героя, который ошибся веком! Мне кажется, разве что по вечерам он вздергивает свой лукавый нос и достает трагические аксессуары, чтобы написать какую-нибудь Колетту Бодош. 15 июля 1923 год.